Глава 27. Сознание вынырнуло из вязкой беспокойной дремы не от будильника, а от тихого настойчивого шелеста в черепной коробке. «Хозяин, они уже здесь!» — прошелестел голос эха, лишенный всякой игривости. «Двое! Случайно бродят по нашему этажу!» Я усмехнулся, не открывая глаз. Ночная тренировка не осталась незамеченной. Я и не сомневался. Директриса дала мне карт-бланш, но это не означало, что она оставит меня без присмотра. Я гонял их до седьмого пота, заставлял Веронику концентрировать свои вихри до размеров иглы, а Евгению выстраивать многослойные щиты из пыли и камня. Даже Трофиму досталось. Я заставил его десятки раз уворачиваться от их атак, пока он не начал инстинктивно чувствовать, откуда придет следующий удар. Они ненавидели меня в процессе. Я видел это в их глазах, в сжатых зубах, в дрожащих от напряжения руках. Но когда мы закончили, когда они обессиленные рухнули на землю, я видел в их глазах не только усталость, но и голодный блеск удовлетворения. Их стихийная магия, пусть совсем чуточку, но стала послушнее, чище. Они сами это почувствовали. А в их мире, где взрослые маги годами не могли добиться значительного прогресса в стихиях, это было сродни чуду. В этот момент раздался глухой стук, а затем сдавленное ругательство. Я открыл глаза. Трофим, пытаясь встать с кровати, не рассчитал движение и попросту свалился на пол. Он лежал на ковре, глядя в потолок. «Я тебя ненавижу, Воронов», — простонал он. «Мое тело, оно вообще не мое. Оно болит там, где я даже не знал, что у меня что-то есть». Он перевернулся на живот и с яростью ударил кулаком по полу. «Я тебя проклинаю!» Я молча наблюдал за этой сценой. Трофим полежал еще несколько секунд, а затем медленно, кряхтя, сел, прислонившись к своей кровати. Он посмотрел на меня, и его лицо, несмотря на гримасу боли, было счастливым. А потом добавил уже тише, но с таким искренним уважением в голосе, что я невольно улыбнулся. «Спасибо». Вечером того же дня я собрал свою новоиспеченную стаю в том же безлюдном уголке парка. «За нами следят», — начал я без предисловий. «Люди директрисы. Они думают, что мы просто тренируемся, чтобы дать отпор Осинскому, и мы должны поддержать эту иллюзию». «То есть мы будем притворяться?» — фыркнула Вероника, но в ее голосе уже не было прежней враждебности. «Мы будем использовать это», — поправил я. «Сегодня у нас снова тренировка, но на самом деле это операция прикрытия. Вы трое, я посмотрел на Веронику, Евгению и Трофима, идете на тот же полигон и устраиваете там шоу, громкое, яркое, чтобы все шпионы Ирины сбежались смотреть на вас. Тренируйтесь, отрабатывайте то, что я вам показал. Ругайтесь, миритесь, делайте что угодно, лишь бы это выглядело убедительно». «А ты?» — спросила Евгения. Ее синие глаза внимательно изучали меня. «А у меня есть дела в другом месте». Я усмехнулся. «Мне нужна информация. И пока все смотрят на вас, я ее добуду». План был дерзким, но они согласились. В их глазах я видел азарт. Они были не просто сломленными наследниками. Они были игроками, которые только что получили на руки козыри. Шоу удалось на славу. С помощью глаза эха, оставленного на дереве, я наблюдал, как моя команда устраивает представление. Вероника создавала яростные, но неточные вихри. Евгения выстраивала массивные, но неуклюжие стены. А Трофим, теперь уже более уверенно, уворачивался от их атак, иногда даже пытаясь контратаковать слабыми, но быстрыми заклинаниями. Все это сопровождалось громкими криками, спорами и взаимными упреками. Идеальный спектакль для шпионов, которые, как я и рассчитывал, столпились в тени, докладывая директрисе о бурной, но непродуктивной тренировке проблемных студентов. А я в это время был уже далеко. Используя свои теневые способности и знания тайных ходов, я проник в поместье Вороновых. Не в общий архив, а в личный кабинет Глеба. Место, куда не пускали никого. «Здесь хозяин», — прошелестело эхо. «Запах старой магии, очень сильный и знакомый». Я подошел к массивному дубовому столу. С помощью анализа ауры я нашел то, что искал. Скрытый механизм. Потайной ящик. Внутри, на бархатной подкладке, лежал небольшой кристалл, пульсирующий едва заметным темным светом, и тонкая тетрадь в кожаном переплете. Дневник Глеба Воронова. Я открыл его. Формулы, схемы, расчеты и записи. Безумные, одержимые. Резонансный кристалл нестабилен, но он ключ. Он не просто усиливает. Он переписывает саму суть. Генетика и алхимия — это лишь инструменты. Резонанс с разломом почти достигнут. Мальчишка — идеальный сосуд. Его аура пуста. Она впитает все. И последняя запись, сделанная дрожащей рукой. Она отзывается. Геометрический ключ почти у нас в руках. Он думает, что это его сила, глупец. Он лишь откроет дверь для первой тени. Я захлопнул дневник. Холод пробежал по моей спине. Теперь все встало на свои места. Я был не просто побочным эффектом. Я был проектом, оружием, ключом, который должен был открыть дверь в ад. В своем кабинете Ирина Ларионова читала отчет. Тренировка носила хаотичный характер. Студенты демонстрируют потенциал, но полное отсутствие командной работы и дисциплины. Основная мотивация, предположительно, подготовка к межличностным конфликтам со старшекурсниками. Она отложила планшет и усмехнулась. Спектакль был хорош, почти безупречен. Но ее интуиция, отточенная годами интриг, шептала ей, что это лишь верхушка айсберга. Дэм Воронов был слишком умен для таких примитивных игр. «Хорошо», — сказала она в пустоту, — «продолжайте наблюдение». Она знала, что он ведет свою игру, и ей было чертовски интересно посмотреть, каким будет его следующий ход. В этот момент дверь в кабинет тихо скрипнула. Я поднял голову, мое тело инстинктивно напряглось, готовое к бою. На пороге стояла Милена. Она была не в форме служанки. На ней было простое темное платье, а ее волосы были распущены. Но дело было не в одежде, дело было в ее глазах. В них больше не было ни робости, ни страсти, только бездонная, всепоглощающая вина и решимость. «Прости меня, Дэм», — прошептала она, и ее голос дрогнул. Она вскинула руки. «Я не успел даже моргнуть. На меня обрушился удар, невидимый, но невероятно мощный. Словно на плечи рухнула гора. Меня впечатало в пол с такой силой, что старые паркетные доски под моей спиной затрещали и проломились. Воздух вышибло из легких, перед глазами поплыли темные круги. Я не мог пошевелиться, не мог вздохнуть. А затем пришел огонь. Он вспыхнул прямо на мне, без источника, без причины. Яркое, неестественно белое пламя окутало меня с ног до головы. Боль была абсолютной. Она прожигала не кожу, не мышцы. Она сжигала саму мою суть, каждую клетку, каждый нерв. Я чувствовал, как горит моя одежда, как плавится кожа, как кипит кровь. Но сквозь агонию, сквозь рев пламени прорвалось нечто иное. Мой иной. Он не кричал от боли. Он смеялся. Он чувствовал не агонию, а пир. Эта магия, эта чужая влитая в меня сила была для него не ядом, а пищей. И я перестал сопротивляться. Я позволил ему взять контроль. Боль начала меняться. Она перестала быть болью, она стала энергией, потоком. Я чувствовал, как пламя, вместо того, чтобы сжигать меня, начало вливаться в меня, как невидимый пресс, давивший на меня, начал впитываться, становясь частью моей силы. Огонь на мне не погас, он втянулся в мою кожу, в мои кости, в мою душу, оставляя после себя лишь дымящуюся, но абсолютно целую одежду и неповрежденное тело. Я медленно поднялся на ноги. Давившая на меня сила исчезла, став частью меня. Я чувствовал себя полным, более сильным, чем когда-либо. Я поднял руку и посмотрел на свою ладонь. Между пальцами, словно маленькие молнии, плясали крошечные белые огоньки. Остатки чужой магии, которую я еще не до конца переварил. Я поднял взгляд на Милену. Она стояла, прижав руки ко рту, а ее глаза были расширены от ужаса. Она смотрела не на человека. Она смотрела на монстра, который только что сожрал пламя, которое должно было превратить его в пепел. Она ожидала увидеть труп, а увидела меня. Но ее ужас длился лишь мгновение. А затем он сменился чем-то иным. Исказился, почернел, превращаясь в чистую, неистовую ярость. Ее милое лицо исказило гримаса ненависти. «Ты должен был сдохнуть!» Ее голос, прежде тихий и нежный, сорвался на виск. «Таким, как ты, не место в этом мире! Чудовище!» Она бросилась на меня. Не как испуганная служанка, а как опытный боевой маг. Ее руки выплетали в воздухе сложные смертоносные плетения. С ее пальцев срывались огненные шары, острые как стекло, осколки льда, сгустки концентрированной тьмы. Она была сильна, невероятно сильна. Я отбивался, отступая. Я не понимал, что происходит. Откуда в ней эта сила? Это ненависть. Кабинет Глеба Воронова превращался в руины. Книги горели на полках. Старинная мебель разлеталась в щепки. Она теснила меня. Ее атаки становились все яростнее, все отчаяннее. В какой-то момент ей удалось. Огненный кнут хлестнул меня по ногам, я потерял равновесие. Она прижала меня к стене, и ее ладони вспыхнули белым пламенем, тем самым, что уже пыталась меня уничтожить. Огонь окутал меня, пригвоздив к стене, с каждой секундой становясь все жарче. «Гори!» — кричала она. Ее лицо было в нескольких сантиметрах от моего, искаженное ненавистью. «Гори, порождение тьмы!» Но я не чувствовал боли. Я чувствовал лишь, как мой иной, моя истинная суть наслаждается этим теплом, этой яростью, этой силой. Я рассмеялся, тихо, но отчетливо. «Глупая девчонка», — прошептал я, глядя ей прямо в глаза. «Я был рожден в пламени», — и я нанес удар. Моя рука, окутанная не огнем, а чистой, поглощающей тьмой, прошла сквозь ее защиту, сквозь ее пламя, как нож сквозь масло. Я не целился, я просто ударил туда, где билось ее сердце. Она замерла. Пламя вокруг меня погасло. Ее глаза, только что горевшие яростью, расширились от шока и боли. Она медленно опустила взгляд на мою руку, которая прошла сквозь ее грудь. В этот момент вся ненависть, вся ярость исчезли с ее лица. Осталась лишь бесконечная трагическая боль. Она подняла на меня взгляд, и по ее щеке скатилась слеза. «Прости», — прошептала она. Ее губы едва шевелились. Кровь пузырилась в уголках рта. Они обещали отпустить сестренку. Она обмякла. Я подхватил ее, не давая упасть. Ее тело было легким, почти невесомым. Она умирала у меня на руках, а я стоял посреди разрушенного, дымящегося кабинета в полной растерянности. «Сестра? Кто они?» В тот же миг дверь, сорванная с петель, с грохотом рухнула внутрь. В проеме, застыв от ужаса, стояли Феликс, Сергей Молчанов и, как ни странно, Аркадий Осинский. Их взгляды были прикованы ко мне, к мертвой девушке в моих руках и к моей руке, все еще погруженной в ее грудь.